Из кухни появилась жена Гора, дородная, очень большая женщина, фигурой скорее похожая на памятник, чем на живого человека. Все у нее было плотно и солидное, лицо, блестящая кожа. Трудно было поверить, что у такого тщедушного, хрупкого интеллигента может быть такая мощная супруга. Она близоруко и ласково посмотрела на Гэму, поздоровалась, поставила чашки с чаем на стол, нарезанный белый хлеб и масло, и величественно удалилась, пока ее муж, водрузив на нос очки в металлической оправе, быстро шарил взглядом по страницам рукописи. Гэмо, воспользовавшись паузой, навалился на сладкий чай, стараясь побольше съесть хлеба с маслом. Где-то громко тикали часы, капала из крана вода, а большая величественная женщина, удалившись в недра писательской квартиры, растворилась в тишине, будто ее и не существовало. Потом она снова возникла, улыбнулась Гэму и наполнила чашку гостя свежим чаем. Взглянув на заметно убавившуюся горку хлеба, сказала: «Кушайте, кушайте, я еще принесу хлеба». Но Гэму уже стало немного стыдно за свою жадность, и он зачем-то пробормотал: «Не успел пообедать. Тогда я вам принесу колбасы». И через полминуты перед Гэму стояла тарелка с нарезанной докторской колбасой. И тут уж трудно было удержаться. Чтение продолжалось 40 минут. Насытившись, Гэму осторожно встал и пошел вдоль книжных полок. Удивило обилие книг по этнографии и философии. Здесь стояли даже такие редкие тома, как «Золотая ветвь» Моргана, сочинения Леви Брюля, американских этнографов, книги по философии, тома еврейской энциклопедии и множество художественной литературы. На отдельной полке комплект довоенного журнала «Интернациональная литература». Нос. Гор потянулся, аккуратно сложил листы рукописи. «Теперь можно и поговорить. Что я должен сказать? Прежде всего, это весьма интересно». Интересно и не похоже на то, что обычно писали о чукчах, начиная от Багара Затана и Вацлава Сырошевского и до Тихона Семушкина. Понимаете, ваш чукча предстает со страниц ваших сочинений обыкновенным человеком. Я именно этого и хотел, не выдержал Гэму, обрадованы возможностью наконец-то всерьез поговорить о написанном. «То есть как?» — удивился Гор. «Я хотел показать, что чукча — такой же нормальный человек, как и русский, узбек или эстонец. Никакой особенной психики у него нет. Нет особых, уж очень отличных от нормальных черт характера. А врожденная честность, правдивость. У вас в рассказах ваши земляки и лгут, и даже вагуют. Принято считать, что эти вредные привычки привнесены в вашу среду тлетворным влиянием капиталистической цивилизации. Я уверен, что эти черты процветали среди нашего народа задолго до того, как мы встретились с тангитанами». «С кем?» «С тангитанами», — повторил Гэму. Так мы называем всех русских, белых людей. Интересно, протянул Гор. А как же с неиспорченностью натуры? Ведь первобытный человек в какой-то степени человек более чистый по сравнению с современным. Вы, молодой человек, противоречите многим признанным авторитетам этнографической науки. Мало того, ваши суждения идут вразрез с положениями книги Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Гэмо почувствовал страх. Еще этого не хватало. Он уже слышал о больших идеологических ошибках ленинградских писателей, осужденных специальным постановлением Центрального комитета ВКПБ. О них говорил и профессор Плоткин на своих лекциях. «Я этого не хотел», — выдавил из себя Гэмо, жалея теперь, что пришел с этими рассказами к Гору. «Я просто хотел написать правду». «Правда, как она есть», — наставительно произнес Гор, «к нашей советской литературе не подходит. Правда должна быть идейно направленной, служить строительству новой жизни. В литературе так было всегда. Так что, если хотите добиться какого-нибудь успеха на этом поприще, улавливайте, что нужно руководству нашей партии, что в данное время нужно нашему народу. Вы кому-нибудь показывали ваши рассказы?» Гэмо назвал Кучерова. Гор поморщился. «Для ленинградских журналов сейчас не лучшее время. Точнее, для оставшегося в единственном числе журнала «Звезда». Ленинград закрыли. В газеты не обращались, например, в «Смену». Такая мысль приходила в голову Гэмо, но она почему-то не очень привлекала его. Ему казалось, что рассказы, опубликованные в газете, за малым исключением никто не читает, тем более, если это произведение совершенно неизвестного автора. Гэмо ждал, что Гор захочет сам показать кому-нибудь его рассказы, но беседа все больше уклонялась в сторону первобытных обычаев чукчи, в чем писатель оказался весьма сведущ по этнографической литературе, которую прочитал в большом количестве. «Зачатки первобытного коммунизма, которые сохранились у малых народов Севера», — рассуждал Гор, помешивая ложечкой сахар в стакане, — «требуют глубокого осмысления. Они могут быть полезны и современному советскому человеку». Честно говоря, Гэмо не очень хорошо представлял себе, что из древних обычаев его народа могло бы пригодиться, например, такому сугубо городскому интеллигенту, как Геннадий Гор. Спросить об этом прямо как-то не поворачивался язык. Притом Гэмо чувствовал, что такой вопрос будет в какой-то степени вызывающим, нарушающим отстраненную академичность беседы. Лично ему не очень нравились этнографические произведения европейских путешественников, где и чукчи, и эскимосы, и другие народы подвергались скрупулезному изучению, как бы пристальному разглядыванию через увеличительное стекло. Все это писалось нескрываемым высокомерием и чувством превосходства. Даже выражение сочувствия и сострадания нецивилизованному образу жизни дикарей